Я открыл дверь в аркан, беря креветку, заставленной свободным от кляра хвостик, сказал я. А тут и впрямь вкусно. Так вот, дверь я открыл. Скажите, кто вам наврал, что аркан опережает наш мир на 35 лет? Не 35, плюс-минус. Он отстает. Что? Дима осекся, отпил глоток вина, посмотрел куда-то сквозь меня. Я понимал, с какой скоростью сейчас работают его мозги. Тугодумы в политике плохо приживаются, особенно в нашей. А еще в ней нет места альтруистам. Сейчас Дима пытался решить, в чем может состоять польза от аркана. «Бесполезно», — сказал я. «Об аркане можно забыть. Вы что-нибудь слышали о Земле-1?» «Гипотетический мир, откуда появились первые функционалы», — не раздумывая ответил Дима. «Его существование опровергают». Он посмотрел мне в глаза. «Верно», — сказал я. «Это и есть аркан. Вы его не сможете использовать в качестве полигона, потому что мы сами полигон. Земля-1 экспериментирует на тех мирах, которые находит. Каким-то образом им удается направлять их развитие в ту или иную сторону. Вот у нас, как я понимаю, отрабатывается существование сверхдержав». В принципе, эта мысль только что пришла мне в голову. Но, увидев заинтересованность политика, я тут же принялся ее развивать. Вначале смотрели, что получится при балансе сил между двумя сверхдержавами-антагонистами. Видимо, все, что можно из этого варианта, извлекли. Советский Союз развалили и теперь экспериментируют с Америкой, единственной сверхдержавой. А еще, пожалуй, у нас развивают технику. «Не так уж и развивают», — попытался возразить политик. «Космонавтику практически свернули. Она им не нужна. Если бы на самом деле появились внеземные поселения, они могли бы выйти из-под контроля Земли-1. А вот всякая электроника...» «Ты это точно знаешь?» — спросил Дима. «Нет, предполагаю. Может, и ошибаюсь в чем-то». «А как твои... как относятся к тому, что на них опыты ставят? Функционалы?» — я развел руками. «Не знаю, но боюсь, что возмущаться не станут. Кто их сделал мастерами? Те... с Земли-1. Значит, во-первых, они им признательны, а во-вторых, побаиваются. Кто функционалом сделал, тот свой дар и назад отобрать может». «Черт побери, все как у нас в политике». Дима картинно всплеснул рукой и несколько вымученно рассмеялся. «Так, что ж нам делать, а? Такие силы и бесцельно пропадают. Меня, сам понимаешь, интересует одно, как бы на пользу стране использовать ваши возможности». Я пробормотал что-то неопределенное. «Не веришь?» — политик откинулся в кресле. Внимательно посмотрел на меня. «Зря. Власть, конечно, это игра азартная и без правил, но власть, в отличие от денег, интересна не сама по себе, а только вместе с реакцией окружающих. Власть — это тщеславие. Политика должны либо любить, либо бояться. Но в любом случае уважать и боготворить. Зачем добиваться власти, если точно знаешь, что в истории останешься трусливым приспособленцем, капитулянтом, рохлей, слабаком? Если тебя вспомнить не за то, что ты сотворил, а за то, что натворил, неинтересно? Вкусно есть и долго спать проще без всякой политики. Тысячи людей это вовремя понимают и в политику не лезут. Но вот у нас, увы, некоторые выбирают себе политику в качестве бизнеса. Мне это не надо. У меня тщеславие сильнее жадности». «Вы знаете, вам никто не поверит», — сказал я честно. «Никому из тех, кто во власти, не поверит. У нас ведь как все устроено? Люди отдельно, власть отдельно. Мне знакомая заводчица рассказывала, что когда покупать щенка к ней приезжают с Рублевки, у нее душа за собаку болит. Потому что простой человек априори считает тех с Рублевки ни на что хорошие не способными. Даже собаку любить». «Знаю, Кирилл, хоть я и не на Рублевке живу, поэтому мне и нужно чудо, нужно что-то от вас, функционалов». «Сила? А в чем сила?» — Дима улыбнулся. «В мускулах? Деньгах, информации, обаянии? Сила бывает разной, и надо уметь пользоваться ею во всех видах. Я могу обогатиться за счет иных миров». «Товары, таская через башню, как челнок? Вряд ли. С вас будут снимать пошлины за товар. Знаю. А информации из аркана я не получу. Возможно». Он помедлил. ты мог бы помочь мне кое-чем другим? — Кому морду набить? — спросил я. — Больше ничего не остается. Политик засмеялся. — Нет, остается. Технология. — Земля самая развитая. — Не совсем. Есть, к примеру, твердь. Запрещено перемещать из мира в мир неизвестные технологии. — И чей это запрет? — Дима посмотрел на бутылку с вином, но налил себе минеральной воды. — Тех, кто ставит на нас эксперименты? — Как ты думаешь, Кирилл, разумно ли одной морской свинке говорить другой? Нельзя убегать из клетки, экспериментатор это запретил. — Неразумно, но я боюсь, тут меня не поймут другие функционалы. Политик хмыкнул, поиграл бокалом, сделал глоток, сказал: «Все то же самое. Когда я начинал заниматься политикой, я думал, что могу чего-то добиться и для себя, конечно же, и для всей страны, и для всего мира, в общем-то. А потом я узнал правду, узнал, что и наши вожди, и американские президенты, все они в мире не главные, что есть мастера, что вроде как они не правят, но к их мнению прислушиваются». Знаешь, воплощенный кошмар русофила о масонах. Теперь стало понятно, зачем мастерам все это. Как ты считаешь, могу я пойти к президенту и рассказать ему правду? Ну, откуда мне знать, можете или нет, сказал я. Меня бы не пустили, вас не знаю. А если серьезно? Я не знаю. Быть может, на самом верху и так все и все знают, и никаких тайн вы не откроете. А если даже и откроете, то что? Устроят всемирную облаву на функционалов? Будут термоядерными бомбами садить по башням и подвалам? Что это даст-то? Кто успеет, уйдут в другие миры, остальные затаятся. Вы же их от обычных людей не отличите. «Вот что мне в тебе нравится, — с чувством сказал политик, — что ты до сих пор говоришь «их», а не «нас». Значит, воевать бессмысленно. Обычными методами — да. Все равно, что кисель топором рубить. Вот вы знаете, каковы возможности функционала-акушера? Наталья Ивановой, к примеру. Нет. А ведь она, скорее всего, с земли один. Придете ее брать, и что произойдет? Вдруг она зачарует самых суровых спецназовцев и прикажет атаковать вас. Вдруг ее даже атомный взрыв не берет. А обычные функционалы прикованы к какому-то зданию, к своей функции, а вот насчет нее я не уверен. Вы сил этого врага не знаете и узнать не можете. Вы даже не знаете, где они могут сидеть во власти. Придете к президенту с докладом, а он сам с земли один. Я помедлил и добавил. И откуда мне знать, кто вы такой? Политик Дима. А может быть, вы тоже функционал Саркана? Проверяете меня на благонадежность, уговариваете нарушить таможенные правила. Дима допил воду, вздохнул и сказал... Вот теперь, Кирилл, ты понимаешь, что такое политика. Мне пора. О счете не беспокойся, все оплачено. Уже в дверях он обернулся и сказал, «Я не Саркана, я наш земной. Но ты мне не верь, потому что верить нельзя никому». Как говорил старина Мюллер в 17 мгновениях весны, не удержался я, «Верить нельзя никому, мне можно». «Мюллеру, если хочешь, можешь верить», — Дима кивнул. «Мертвым можно верить». Я посмотрел на закрывшуюся дверь, словно на ней должны были проступить какие-то мудрые слова. Выпил еще вина. Мне было жалко политика. Ни с какого он ни Саркана, конечно. Молодой, амбициозный, пытающийся найти волшебную палочку и, опираясь на нее, доковылять до самого верха власти. Национальная идея. Какая национальная идея у белых мышей в клетке? Кого пустят на опыты, кого на корм-удаву, а кого оставят на размножение? Волшебных палочек нет. Кончились. В детстве я очень любил читать. Сейчас как-то меньше. Ну, детектив иногда, фантастику, что-нибудь модное. А в детстве любил. Родители приучили. Сказки, фантастику. Так что в волшебные палочки я тоже верю. И с удовольствием бы вручил такую Диме. Пусть попробует, хуже не будет. Или надо быть оптимистом. В том смысле, что может быть и хуже. Допив вино, я отставил бокал в сторону. Да, странный напиток. Экзотический. Я вдруг подумал, что сегодня утром родители должны были вернуться из Турции. 3 с лишним года я жил самостоятельно от родителей. В общем-то, заслуга в этом только их. Сам я на квартиру копил бы еще лет 10. Они мне квартиру подарили и прямо-таки выставили из дома. Я вначале даже слегка обижался при всех бесспорных преимуществах отдельного житья. Потом посмотрел на друзей-приятелей, живущих с родителями, и понял, как были правы мои предки. Все-таки жизнь с мамой и папой, если ты из школьного возраста вышел, человека портит. Ты можешь при этом зарабатывать неплохие деньги, можешь содержать родителей, но если ты остался жить в родительском доме, ты прекращаешь взрослеть. Принимаешь манеру поведения и жизни родителей. Консервируешься, становишься молодой копией отца. А это только в крестьянской семье хорошо, и то лишь в отношении старшего сына. Недаром во всех сказках больших успехов добивается младший сын, а отправляющийся, куда глаза глядят, счастье искать. Тысячи таких младших сыновей в пути исчезают, но кто-то все-таки ловит свою синюю птицу. На крестьянскую пашню к трудолюбивому и обстоятельному старшему сыну синие птицы не залетают. Я стоял у подъезда родительского дома, где прошло все мое детство, и смотрел на окна. Темнело. На кухне уже горел свет. Они меня не узнают при встрече, как не узнали по телефону, это я понимал. Но все-таки должен был подняться и позвонить в дверь. Зачем? Что-то меняется, что-то должно случиться, это я чувствовал. И было у меня нехорошее ощущение, будто я не скоро еще смогу увидеть своих родителей. А может быть и никогда. Код на двери остался прежним. Я вошел в подъезд, вызвал лифт. Совершенно спокойно посмотрел на спускающуюся по лестнице Галку со второго этажа. Когда-то, в классе в восьмом, мы с ней целовались. Вот именно здесь, у лифта. Галка скользнула по мне осторожным взглядом и вышла. Все в порядке, Галя. Я не маньяк и не вор. Подъехал лифт, я поднялся. Секунду постоял у дверей и нажал на кнопку звонка. Шаги послышались почти сразу, и на мгновение мне показалось, что родители меня помнят, что они волнуются, ждут и обязательно меня узнают. Открыл дверь отец. Открыл сразу, даже не глядя в глазок. Есть у него такая дурацкая манера, за которую его и мама ругает, и я. «Да, молодой человек», — добродушно спросил отец. Я смотрел на него и думал, что отец постарел. Несмотря на свежий загар и отдохнувший, в общем-то, вид, сильно постарел за последние год-два. Хоть и следит за собой, спортом занимается, и алкоголем не злоупотребляет, и курит раз в месяц за компанию. Словно у меня сняли какую-то пелену с глаз, и я увидел, родители постарели. Им уже хорошо за 50. «Здравствуйте», — сказал я. «Мне Кирилла». «Какого Кирилла?» «Кирилл Максимов здесь живет?» Отец кивнул. «Максимов — это я, но меня зовут Даниила. Вы?» Все еще не отрывая от него глаз, я почесал бровь жестом смущенного и ищущего слова человека. «Нет, Кирилл мой ровесник, в армии мы вместе служили, но адрес я потерял. Где-то в вашем районе живет. Мне в справочном дали адрес. А у вас нет сына Кирилла?» Что-то едва уловимое, вроде привычной, но неизжитой печали, промелькнуло на лице отца. «Нет, молодой человек. Может быть, племянник?» Я продолжал играть. «Нет, простите, видимо, недоразумение». В коридоре показалась мать. Надо же, а она выглядела моложе, чем я помнил. Вот так-то. Все-таки роды и забота о ребенке, они не идут на пользу женской красоте. «Данила», — вопросительно сказала она. «Ошиблись», — сказал отец, не оборачиваясь. «Юноша ищет Кирилла Максимова, адрес справочный дали». «Извините, что побеспокоил», — пробормотал я. Отец все-таки смотрел на меня с сомнением каким-то, с задумчивостью. Я похож на него, наверное, он видел во мне свои черты, и это его смущало. Да и мать смотрела с тем же сомнением, конечно, ей это сходство видно сильнее. «Извините», — я отошел к лифту. Его уже угнали на другой этаж, пришлось ждать. Отец еще секунду посмотрел на меня и закрыл дверь. Я вслушался. То ли помогли способности функционала, то ли мать очень громко это сказала, но до меня донеслось. «Мальчик на тебя похож». «Что ты хочешь сказать?» — с легким раздражением отозвался отец. «Так ничего. А все-таки?» «Ну вот. Теперь мать заподозрит, что у отца есть ребенок на стороне». Глупо вышло. Как для них выглядело мое исчезновение? Мои вещи и документы рассыпались. На фотографиях растаяло мое лицо, в старых счетах за квартиру цифра 3 сменилась на 2. А что стало с памятью? Мать забыла даже то, что была беременна? Или думает, что ребенок умер при родах? Что заменило в их памяти годы, проведенные со мной? Веселые поездки, встречи с друзьями? Или пустые, горькие, холодные вечера вдвоем, всегда только вдвоем? Я прислонился лбом к грязному зеркалу, висевшему в лифте. Не только меня обворовали. У моих родителей тоже отняли меня. Взамен дали ненужное свободное время и пустоту в душе. Так же, наверное, бывает, когда функционалы воруют целые страны и миры. Вот она была, страна, в чем-то несуразная, доставляющая хлопоты и проблемы, заслуживающая того, чтобы ее поругать, а потом раз — ее не стало. Еще и объяснили, что никогда такой не было, что все это морок, обман, наваждение. Что ты должен быть благодарен за освобождение от проблем. За свободу ничего не делать и ни за что не быть ответственным. А пустота в душе, так это нормально, она дает тебе легкость. «Как же я вас всех ненавижу», — прошептал я. И не сразу понял, что повторил слова Илан. «Может быть, пойти к ним, а не у Коти? Вместе станет легче. Впрочем, не думаю, что моему приходу будут рады. Третий тут уместен только в похабных рассказиках, которыми Котя зарабатывает себе на жизнь. Впрочем, у меня тоже найдется, к кому пойти».